Но прежде предстояло выполнить еще одну задачу. В конце концов, Рой Дуглас был женихом Энн. И хотя казалось невероятным, что он достаточно хладнокровен, чтобы сидеть и болтать со мной насчет голубей после того, как он убил свою возлюбленную, я обязан был проверить все факты на тот случай, если не хочу оказаться абсолютным болваном. Поэтому я снова вернулся к телефону и телефонному справочнику. На все это у меня ушло 45 минут. Сначала я позвонил в Национальную лигу голубеводства в надежде, что кто-нибудь задержался на работе, но в ответ услышал лишь гудки. Тогда, посмотрев предварительно несколько газет и отыскав Геральд Трибьюн имя президента лиги и его адрес, он жил в Маунт-Киско. Я позвонил ему, но он оказался в Цинциннати. Тем не менее, его жена назвала мне секретаршу лиги и ее адрес. Я разыскал ее в Бруклине, но она, как выяснилось, всю вторую половину дня не была в офисе, отправившись на какое-то собрание. И тогда я из последних сил уговорил ее назвать другую женщину, которая была на месте. Мне повезло. Женщина оказалась дома и, по-видимому, скучая, была рада поговорить со мной. Ее письменный стол был рядом со столом, за которым работала Энн Эймори, и ушли они из офиса вместе, сразу же после 5. Хоть это мне удалось узнать, поэтому я не жалел о потраченном впустую времени. Рой появился у Нира Вульфа в 4:55, то есть раньше, чем ушла домой Энн. Приятно было узнать, что я не сунул свою сотню в руки убийцы для поездки за город. На такси я добрался до 35-й улицы, остановившись по дороге, чтобы купить пару сэндвичей и бутылку молока. В доме царила полная тишина. Все, выключив свет, легли спать. Я на цыпочках добрался до кухни, не зажигая света, нашел стакан и устроился поужинать на верхней ступеньке крыльца. Все шло как по маслу. Сэндвичи оказались довольно вкусными. Время ползло, мне стало холодно. Я не хотел ходить по крыльцу или по тротуару, потому что Фриц спал в цоколе, а я не знал, насколько крепко он спит после тренировок. Поэтому я встал и помахал руками, чтобы кровь бежала быстрее. Затем снова уселся на пороге. Я посмотрел на часы. 10:40. Через час я опять посмотрел на часы. Раньше я боялся, что кто-нибудь из патрульных с самого начала обнаружит записку, не дав мне утолить голод. А теперь забеспокоился, не отложит ли их проклятая лаборатория вскрытие до утра. И мне придется в таком случае всю ночь провести на улице. Я снова встал и помахал руками. Почти в полночь на улице появилась полицейская машина, которая остановилась перед нашим домом, и из нее вылез человек. Не успел он ступить на тротуар, как я его узнал. Это был сержант Перли Стеббинс из уголовки. Он пересек тротуар и стал подниматься по ступенькам, но, увидев меня, остановился. «Привет, Перли!» – бодро поздоровался я. «Не спится?» «Кто вы такой?» – грозно спросил он, но, приглядевшись, опешил. «Черт побери, не узнал тебя в форме! Когда ты приехал?» «Вчера днем. Как поживает преступный мир?» «Нормально. Что скажешь, если мы войдем и немного побеседуем?» «Извини, нельзя. И говори потише. Они все спят. Я вышел подышать свежим воздухом. Рад встретиться с тобой». «Ага. Только мне хочется задать тебе несколько вопросов». «Ну, давай». «Например, когда ты в последний раз видел Энн Эймори?» «О, Господи!» — с грустью воззвал я. «Опять то же самое. Задаешь мне вопрос, на который я нынче не могу ответить. Сегодня я не отвечаю на вопросы, касающиеся девушки, которую зовут Энн». «Глупости!» — прокатал он басом, который время от времени мне доводило слышать в течение последних 10 лет. «Я не расположен шутить. Тебе известно, что она умерла, что она убита?» «Ни в коем случае, Перли. Ее убили, и ты прекрасно знаешь, что обязан говорить». «В каком качестве?» — усмехнулся я. «Ну, для начала в качестве свидетеля. Говори, иначе я возьму тебя с собой, и там уже будут говорить не я». «Хочешь сказать, что арестуешь меня как свидетеля?» «Именно так». «Ну, давай. Впервые я подвергаюсь аресту в городе Нью-Йорке. И тобой. Давай, давай, Перли». «Черт побери, Арчи!» — закричал он вовсю. «Не валяй, дурака! Ты же в этой форме, ты же офицер, верно?» «Да, майор Гудвин, ты не отдал мне честь». «Да ладно, ради бога». «Не уговаривай. Касательно Энн Эймери я не открою рта». «Как хочешь», — сказал он. «Я всегда считал, что ты с приветом. Тогда ты арестован. Садись в машину». Я так и сделал. Мне предстояло выполнить еще одно небольшое дело прежде, чем предоставить судьбе распорядиться событиями. Прибыв на Центр-стрит, я потребовал осуществить свое право на один телефонный звонок. Я связался со знакомым адвокатом, которого вытащил из постели, и привел ему несколько фактов для Билла Претта из «Курьера». В 3:45 ночи, после того, как я провел 3 часа в компании инспектора Кремера, 2 лейтенантов, нескольких сержантов и прочих подонков, отказываясь произнести и звука касательно жизни и смерти Энн Эймери, меня посадили в камеру отличной новой городской тюрьмы, которая внутри была далеко не такой, как снаружи.